Глава третья. «Вот бы меня стошнило разок, тогда точно влезу», — говорю я в отчаянии. Джей, наконец, застегнул молнию до конца. Платье сидит так туго, что буквально впивается мне в ребра прямо под грудью и подчеркивает круглый живот, который я наела за год. «Может, все-таки поудобнее что-нибудь наденешь сегодня?» — предлагает Джей. Задерживаю дыхание. «Мне удобно!» Сквозь сжатые зубы бурчу я. Он смеется. «Такое впечатление, что у тебя запор. Нет, все красиво, конечно, но с запором». Еще 2 недели назад нельзя было даже молнию застегнуть. Я горжусь, что у меня все-таки получилось. Однако далось мне это тяжело. Есть хочется безумно. Настроение отвратительное. И все 2 недели я каждый день чуть что бросалась в слезы. Джей дважды становился свидетелем моих истерик. «Спасибо, что помог», — благодарю я. «Чейз уже едет, так что лучше иди». Джей направляется к двери. Они с Чейзом прикладывают максимум усилий к тому, чтобы не пересекаться. Им даже парой слов перекинуться не о чем. Прежде чем выйти, Джей останавливается и чуть ли не с грустью поднимает на меня свои большие карие глаза. «Что делать планируете после помолвки? Переедете?» Он один из моих самых близких друзей. Тем не менее, я понимаю, что когда мы с Чейзом съедемся, приятельским посиделкам придет конец. Вряд ли Чейз обрадуется, если Джей будет постоянно торчать у нас, да тот и сам не придет. Но почему должно было случиться именно так, что мужчина, с которым я собираюсь провести остаток жизни, и коллега, которого я считаю лучшим другом, один другого на дух не переносят? Сегодняшний вечер кардинально поменяет наши с Джеем отношения. Я, вероятно, получу жениха, но потеряю друга. Так нечестно! Джей все еще ждет ответа на свой вопрос про переезд. Я молча киваю, и он поджимает губы. По выражению его лица ясно, чего-то такого он и ожидал. Повисает тягостное молчание, и я чувствую, Джей как будто хочет сказать нечто крайне важное, куда более важное, чем все, о чем мы когда-либо говорили. Но этого не происходит. «Сегодня худший день в моей жизни», — тихо бормочет он, так что я едва могу разобрать слова. Дверь закрывается, и я чувствую, как во мне закипает негодование. Зачем он это сказал? Почему именно сегодня? Почему прямо сейчас? Бросившись к двери, резко распахиваю ее. На пороге уже стоит Чейз. Как не вовремя. Теперь мне весь вечер ломать голову, что имел в виду Джей. Войдя в квартиру, Чейз тщательно меня осматривает. Вау! Он берет меня за руку и начинает вертеть. Платье просто сногсшибательное. Пытаясь оттянуть ткань под грудью. Слишком тесное. Я очень глупо выгляжу. Чейз берет меня за талию, проверяя, как сидит платье. Ты выглядишь прекрасно. К тому же в ресторане будет темно. Никто даже не заметит. Никто не заметит? Не заметит чего? Я вообще-то не такого ответа ждала. Но Чейз уже ушел на кухню. Секунду смотрю на дверь. Так странно, что рядом со мной вдруг не Джей, а Чейз. Потом иду в туалет и выжимаю из себя все до капли. Ничто не должно вставать между мной и этим платьем. Мы сидим в итальянском ресторане. Я ужасно волнуюсь, даже не обращаю внимания на то, что Чейз отказался от хлебной корзины, которую сразу принес официант. Разглядываю меню. Чего бы такого съесть, чтобы молния на платье вдруг не разошлась? Интересно, когда Чейз собирается делать предложение? До ужина? А может, кольцо окажется в десерте или на дне бокала с шампанским? Подходит официант, и Чейз заказывает стейк с гарниром из брокколи и суп-минестроны. Я заказываю... Салат. Официант, забрав меню, уходит, и Чейз, сидя напротив, берет меня за руку. 2 года, мечтательно говорит он. В груди все трепещет. Кажется, он собирается произнести речь. Наверное, все произойдет сейчас. Джесс. Джессика. Отпив шампанского, он продолжает. Мы вместе уже 2 года. Наши отношения выдержали испытания пандемии. Это о многом говорит. За прошлый год столько пар развалилось, а мы совсем справились. И теперь связь между нами крепка, как никогда. Да, мы справились. Чейз жестом показывает, чтобы я подала ему 2-ю руку. Сидя напротив, он держит обе мои ладони, слегка поглаживая их большими пальцами. Я должен кое-что тебе сказать. Что-то не вполне обычное. Прошу, выслушай меня. Сглатываю комок в горле, чувствуя, как радостное возбуждение перерастает в настороженность. Замуж так не зовут. Ты знаешь. Я хочу, чтобы когда-нибудь ты вышла за меня. Хочу, чтобы мы были вместе всю жизнь, завели детей, вместе состарились. Ладно, может, это все-таки предложение такое. Знаю, прошлый год выдался непростым, и, по-моему, я тебя подвел. О чем ты? Спрашиваю я. У меня свой зал. Я все знаю о питании, для тебя ничего не сделал. Я люблю тебя. Мне нравится в тебе абсолютно все, но я боюсь, что если я не научу тебя работать над своим здоровьем, я окажусь никудышным бойфрендом, да и женихом тоже. Не понимаю, к чему он ведет. В замешательстве мотаю головой. Джессика, я собирался сделать тебе сегодня предложение, продолжает он. Однако потом подумал, что пока нам лучше просто поговорить о предложении. Я хочу, чтобы все было идеально. Ты хочешь, чтобы все было идеально, но сейчас ты недовольна. Цифра на весах больше, чем тебе хотелось бы, и я чувствую, что это моя недоработка. Да и если взглянуть на ситуацию с точки зрения бизнеса, что получается? Как мне привлекать клиентов, когда они видят, что я даже девушку свою не могу привести в форму? У меня вспотели ладони. Чейз продолжает разглагольствовать. Бла-бла-бла. А я слышу только, как стучит кровь в висках. Постепенно откидываюсь на спинку стула, пытаясь осознать происходящее. Он больше не держит мои ладони. С бокалом шампанского в руке он эмоционально жестикулирует, увлеченный своей речью. Я смотрю на него и замечаю лишь бесконечные, крошечные, едва заметные уколы с его стороны. Даже сейчас, сказав, что я недовольна цифрой на весах, он пытался меня уколоть. Только вот промахнулся. Если я чем-то в себе и недовольна, то лишь из-за него. Когда я не думаю о нем, у меня все прекрасно. У меня все прекрасно, когда я с Джеем. В его компании я себе нравлюсь. Ровно до тех пор, пока не вспоминаю про Чейза. Господи, что же я делаю? «Считай это предварительным предложением», — объявляет Чейз. «Я хочу на тебе жениться. Черт возьми, я тебя люблю до смерти. Но меня волнует твое здоровье, твое долголетие. Давай вместе зададимся целью, сколько ты должна сбросить, а помолвка как раз и станет наградой». «Он переживает за мое долголетие?» Хотя официант приносит еду, Чейз не торопится приступать к стейку, а в упор смотрит на меня, ожидая ответа. Понятия не имею, что ему сказать. Я все еще пытаюсь переварить тот факт, что он только что сделал мне предварительное предложение, исходя из цифры на весах. Мне это точно не приснилось. Я, правда, 2 года своей жизни потратила на человека, который готов отложить любовь до тех пор, пока я не буду весить, сколько он считает правильным. Ты же понимаешь, о чем я? Молча киваю. Я в шоке. Я даже не уверена, способна ли толком объяснить, что именно меня не устраивает. Киваю, просто чтобы он заткнулся и начал уже есть. Его голос словно молоток, а слова — гвозди, и он один за одним вбивает их мне в сердце. «Можем собаку завести», — радостно предлагает Чейз. «Тогда тебе придется быть активнее». «Еще один гвоздь в мою самооценку!» «Ага, собаку!» «Вот это да!» «Похоже, этот гвоздь пробил не только мою самооценку. Он задел мою гордость, мое ощущение счастья. Тюк-тюк-тюк-тюк!» Когда я киваю, он, улыбнувшись, наконец берет нож с вилкой и начинает резать стейк. Из мяса сочится кровь, и я ловлю себя на мысли, что хорошо бы вместо стейка на тарелке была голова Чейза. Взяв вилку, в унынии смотрю на свой салат. У нас годовщина. Мне бы сейчас спагетти и тирамису, но напротив сидит человек, который всю оставшуюся жизнь будет критически оценивать каждый кусочек, который я соберусь съесть. Будь на его месте Джей, он не сказал бы, что переживает за мое долголетие. Джей бы сейчас хлеб маслом мне намазывал, ведь он не пытается прикрыть свое недовольство фальшивым беспокойством. Чейз переживает не за меня. Он переживает за себя. За то, какая у его женщины фигура, а не как она себя чувствует. Вот в чем проблема. А еще больше меня расстраивает, а может, наоборот, мне открывает глаза, что я с куда большей радостью отметила бы эту годовщину со своим соседом, чем с собственным парнем. С соседом, который на 7 лет меня младше, и который, я замечала, порой смотрит на меня так, будто красивее никого в жизни не видел. С соседом, который разделяет мои интересы и ни разу не осудил меня за то, какая я. С соседом, который предлагает вместе поесть пиццу после тяжелого рабочего дня. Подходит официант, чтобы подлить нам шампанского. «А знаете, принесите, пожалуй, хлебную тарелку, прошу я, и масло». Он улыбается. «Будет сделано, мэм». Чейз, запихнув в рот очередной кусок стейка, так и застывает. Он уже хочет сказать что-то про хлеб, углеводы или мое долголетие, но я его опережаю. Да пошел ты! От неожиданности Чейз так и застывает с открытым ртом, пытается глотнуть воздуха и тут же закашливается. Сморщившись, как от боли, он начинает лупить себя кулаком в грудь. Думаю, он задыхается. Так и есть. Мои слова и стейк встали ему поперек горла. Чейз стучит по груди, однако кусочек мяса, похоже, и не думает проваливаться дальше. Его глаза вылезают из орбит. Он действительно задыхается. Вены на шее надулись. Все происходящее настолько нереально, что мне кажется, будто я во сне. «Господи, сделай уже что-нибудь!» Мысленно говорю я сама себе, но по-прежнему продолжаю наблюдать, как меняется цвет его лица. Интересно, каково бы было пойти домой без него, если сейчас он вдруг перестанет дышать и упадет замертво? Первым делом я купила бы мороженого. Возвращается официант с хлебной корзиной. Показывая на Чейза, я спокойно говорю ему. «По-моему, он сейчас задохнется». Официант бросает взгляд на Чейза, и до него не сразу доходит, что тому и правда нечем дышать. Осознав это, он тут же бросается к Чейзу, обхватывает его сзади и начинает ритмично давить на живот. Беру хлебную палочку, они еще теплые. Подбегают люди. Лицо Чейза уже посинело, когда усилия официанта наконец дают результат. Кусочек стейка вылетает изо рта и плюхается на пол. Все наблюдающие за сценой, ахнув, вздыхают с облегчением. Откашливаясь, Чейз хватается за спинку стула. Трясущимися руками он тянется к стакану с водой, осушает его, разлив часть на стол, и, жестом отогнав официанта, садится на свое место. На нас оглядываются, но он смотрит только на меня. «Совсем с ума сошла! Я же задыхался!» «Да?» — спокойно отвечаю я. Выглядело жутковато. «Черт возьми, да я помереть мог! А ты просто сидела и смотрела!» Откусываю кусочек хлеба. Я так давно его не ела, что и забыла, как это вкусно. Интересно, будет совсем неприлично, если я замучу от удовольствия. Проглотив, запиваю шампанским. «Прости, что не помогла», — бросаю я. «Знаешь, когда ты начал задыхаться, я поняла, что если бы ты вдруг умер, я испытала бы облегчение. Так что несколько секунд я просто наслаждалась, представляя, какой будет моя жизнь, если отпадет необходимость подстраиваться под твои идиотские стандарты». Подавшись вперед, я на полном серьезе говорю: «Чейз, боюсь, если мы поженимся, я тебя когда-нибудь придушу во сне». Он таращится на меня, словно впервые видит. «Без шуток. Я бы с большим удовольствием перерезала тебе горло, чем вышла за тебя. Думаю, это о многом говорит. Нам лучше расстаться. Ради твоего долголетия». Поднявшись, я понимаю, что все в ресторане смотрят на нас, включая пару за соседним столиком. Повернувшись к ним спиной, я прошу даму: «Можете расстегнуть? Мне в этом паршивом платье дышать нечем». Положив вилку, она бормочет: «Да, да, конечно», и расстегивает мне молнию. Я с наслаждением выдыхаю и, схватив сумочку и хлебную корзину, ухожу из ресторана.